Едва она скрылась, Зу мстительно плюнула на колокол и дала ему такого пинка, что он опрокинулся с гулким звоном. «За эту дрянь никто не даст денег. Сама с ума спятила, и мисс Эйми голову морочит». Джоу постучал по колоколу. «Это кто спятила?» «Была тут, не знаю кто». И вдруг Зу будто ушла от него, не сходя с места. Речь ее замедлилась, слышалась как бы издалека. «Какая ты из Нью-Орлеана? Дебил некрасивый, у нее машинка в ухе, глухая, стал быть, девочка, кто их знает, ушли они!» «У меня сестра двоюродная, глухая, Лоис», — сказал Джоул, думая о том, как прятал от них. «Жаль, денег нет, но когда они встретятся... Ух, какой он будет добрый! И говорить будет громко, чтобы каждое слово слышало, и в карты с ней сядет играть. А, поглядите, как забавно! Один разик! А Эллен на его письма так и не ответила. Ну и черт с ней! Не очень надо! Родственница называется! Она обещала сколько! Любит, сказала, сама забыла. Ну и ладно. И он забыл. Забыл и забыл, а подумаешь. А еще говорила, любит. Зу! Сказал он, и, подняв глаза, увидел только, как она плыла за изгородью туи, и туя колыхнулась и замерла. Будто колокол ударил в саду и лег переливчато-зеленый, белесо-бесплотный навей одиночества. И Джоул закинул голову, как бы следил за змеем. На солнце нашли облака. Он ждал, когда они пройдут. Когда они пройдут, и он опустит взгляд, может свершиться какое-то чудо. Окажется вдруг, что он сидит на бордюрном камне Сен-Дивол-Стрит или читает перед кинотеатром Немо афишу на неделю. А почему бы и нет? Все возможно. Небо везде одно, только то, что под ним разное. Облака двигались медленнее, слева в часах. А пока он ждал, сделались черными, розовыми. Сделались Джоном Брауном и жуткими мужчинами в панамах. Гостиницей морок, старым псом Айда Беллы прошли. И солнцем оказался мистер Сансом. Джоул опустил взгляд. Чудо не свершилось, но что-то свершилось. Или вот-вот должно было. Он сидел, оцепенел. Стебель розы перед ним отбрасывал тень, как в солнечных часах. Час прополз, за ним другой. Растворилась черточка тени. Все снизу в саду пришло в движение. Как будто он вел счет про себя. И когда дошел до нужного числа, интуиция разом сказала ему: «Пора!» Потому что он вдруг встал и поднял взгляд на окна Бендинга. Как фотокамера, чтобы перед объективом появился предмет, желтела стена под копотливо садившимся октябрьским, и холодными зеркалами осени рябились окна. Из одного кто-то наблюдал за ним. В нем все. Рандольфа. И закат медленно стекал со стекла, темнел, и словно снег уже валил там, складываясь в хлопья в снежные глаза. И он понял, что должен уходить. Без страха, без колебаний. Он задержался только на краю сада и точно спохватился. Оглянулся на погасшую палую синь, на мальчика, которого там оставил. Конец книги. Ноябрь 1994 года. Читал Вячеслав Герман.